Госпожа может называть меня как пожелает. Она улыбнулась ещё нежнее и приложила кончик изящного пальчика к остроконечному маленькому подбородку. Я, наверное, буду звать тебя, госпожа улыбнулась ещё более ласково и промолвила с нежностью, отдающей приторностью липкого сиропа магуй. Я буду звать тебя Куалкуфе. Это слово у нас употребляется только в повелительном наклонении. Ты произносишь всегда властно, в приказном тоне, ибо обозначает «выполняй». Сердце мое упало. Если она сходу придумала мне такое имечко, то, похоже, все мои недобрые предчувствия относительно этого поручения были не напрасны. И в этом я оказался прав. Хотя жидеитовая куколка и продолжала говорить слащавым тоном, от ее нарочитой скромности и смирения не осталось следа. Она теперь стала настоящей принцессой. «Тебе нет нужды отрываться от своих дневных занятий. Выполняй!» — заявила она. «Однако я хочу, чтобы ты был в моем распоряжении вечерами, а если необходимо, то и в ночное время, так что изволь перенести свои пожитки в покои, находящиеся напротив моих». С этими словами, не дожидаясь моего ответа и даже не попрощавшись, госпожа повернулась и зашагала прочь по коридору. Камень жадеит, в честь которого эта красавица получила свое имя, хотя и не являлся редким и не обладал какими-то особо полезными свойствами, высоко ценился нашим народом, ибо его цвет считался цветом средоточия или центра всего. В отличие от испанцев, признающих лишь четыре стороны света, которые они распознают при помощи устройства, именуемого компасом, мы их различаем пять и обозначаем различными цветами. Вашему востоку, северу, западу и югу у нас соответствует красный, черный, белый и голубой цвета. Но у нас также есть еще и зеленый, символизирующий, если пользоваться вашими понятиями, центр компаса. Место, где человек находится прямо сейчас, в любой момент, все пространство над этим местом до самого неба и все пространство под ним до загробной обители Мектлан. Таким образом, зеленый жадеитовый цвет имел в наших глазах особую ценность, и именем жадеитовая куколка могли наречь лишь дочь очень знатных высокопоставленных родителей. Как и с жадеитом, с этой юной принцессой следовало обращаться почтительно. А благодаря своей удивительной и изысканной красоте она вполне заслуживала того, чтобы именоваться куколкой. Другое дело, что как настоящая куколка, она полностью была лишена человеческой совести и никогда не ведала ее угрызений. И хотя я не сразу верно истолковал свое дурное предчувствие, ей, как настоящей жадеитовой кукле, впоследствии суждено было оказаться разбитой. Должен признаться, что предчувствие предчувствиями, однако великолепие новых покоев привело меня в восторг. Они состояли из трех комнат, не считая ванной с парилкой. Мало того, что груда стеганых одеял на кровати в новой спальне была еще выше, чем в прежней, так на нее еще и было наброшено огромное покрывало, сшитое из сотен отбеленных беличьих шкур. Над этим ложем высился балдахин с кистями, с которого свисали почти невидимые тончайшие сетчатые занавески, задернув который вокруг постели, я мог отгородиться от москитов и мотыльков. Некоторое неудобство стояло в том, что мои новые покои находились на значительном удалении от остальных помещений, обслуживавшихся коцатлем. Но стоило мне упомянуть об этом жадеитовой куколке, как маленького раба тут же освободили от всех прочих обязанностей и полностью предоставили в мое распоряжение. Мальчик был так горд таким повышением, да и я сам, признаться, почувствовал себя чуть ли не молодым вельможей. Забегая вперед, скажу, что впоследствии, когда мы с жадеитовой куколкой впали в немилость, маленький кот Сатль не покинул меня в несчастье и готов был свидетельствовать в мою пользу. Однако вскоре мне пришлось усвоить, что если мальчик теперь является моим личным рабом, то я сам точно такой же раб жадеитовой куколки. В первый же вечер, когда служанки пропустили меня в ее роскошные покои, юная принцесса встретила меня такими словами. «Я рада, что мне подарили тебя. Выполняй, а то тут можно умереть со скуки. Я чувствую себя словно какое-то редкое животное в клетке». Я попытался было возразить против слова «подарили», но она перебила меня. Пит